15 мая 2029 года. Земля. Астраханская область. Полигон Капустин-Яр. Подполковник Никифоров выводил машину на цель из верхних слоев атмосферы. Аэрокосмический штурмовик «Моргенштерн» был доверен ему, как одному из героев отражения первого вторжения кронцев. Так что пилоту пришлось сменить привычный МиГ-31 на инопланетную технику, обладавшую просто фантастическими тактико-техническими характеристиками и боевыми возможностями. Вводная предусматривала последовательное решение двух задач. На первом этапе он должен был проверить, как функционирует экспериментальная система радиоэлектронной маскировки Астраханского позиционного района противоорбитальной обороны, созданная на основе инопланетных генераторов маскировочных полей. Это оборудование около 3 месяцев назад буквально свалилось с неба на полигон Капустин-Яр в виде автоматических грузовых челноков, доставивших с орбиты первую партию военных грузов из дальнего космоса. Кто стоял за этими поставками, Никифоров не знал, но они наделали много шума и буквально перевернули всю программу подготовки российской армии к отражению возможного повторного вторжения. Как оказалось, 2 грузовых челнока были лишь первыми вестниками серьезных перемен. На орбите обнаружилось 20 грузовых кораблей, под завязку набитых компонентами оружейных систем имперского производства. Ни одного человека на их борту не было. Весь процесс доставки и разгрузки происходил в автоматическом режиме. Точно так же управляемые автопилотами рядом с грузовыми челноками опустились на взлетно-посадочную полосу 10 аэрокосмических штурмовиков, один из которых сейчас выводил на цель подполковник Никифоров. На тактической голограмме замигала предупреждающая надпись, продублированная звуковым сигналом. Штурмовик был обнаружен сканерами условного противника. Сам Никифоров пока цель не видел. Что ж, военных инженеров можно было поздравить. Со своей задачей они справились блестяще. Засечь позиции противоорбитальных орудий и комплексов С-500 сканеры Моргенштерна смогли только с дистанции менее 5 километров, то есть практически в упор. На таком расстоянии его штурмовик могли достать даже автоматические зенитные орудия, не говоря уж о ракетах. Развернувшись над позицией ПКО, Никифоров повел Моргенштерн ко второй цели, в качестве которой выступал модернизированный танк «Армата-М2». Первая партия этих машин должна была после испытаний поступить на вооружение танковой бригады генерал-майора Дергаева, еще одного из множества офицеров, отличившихся год назад при отражении удара из космоса. Его полк во взаимодействии с шагающими танками и авиацией имперских союзников смог нанести ощутимые потери бронетехнике кронцев на подступах к Воронежу. Танк неподвижно стоял на специально подготовленной бетонной площадке с включенными генераторами силового щита и маскировочного поля, но, само собой, без экипажа. По всем расчетам, он должен был выдержать 4 попадания из плазменных пушек штурмовика, не потеряв боеспособности, и сейчас подполковнику предстояло это проверить. Никифоров уже не раз стрелял из пушек Моргенштерна и потом, уже на земле, наблюдал последствия попаданий плазменных сгустков и ионных пучков по различным мишеням. Обычную бронетехнику при этом разносило в хлам, практически независимо от толщины брони, и подполковнику как-то не верилось, что знакомая и давно известная ему земная боевая машина, пусть и модернизированная, сможет выдержать залп 4 плазменных орудий. Танк он засек с 7 километров. Хоть тот и стоял неподвижно, но двигатель работал, а идеально ровный рельеф местности затруднял маскировку. Доверив бортовому вычислителю наведения орудий, Никифоров лишь в нужный момент активировал сенсор огня. Цель исчезла в яркой вспышке 4 одновременных попаданий. В таких условиях автоматическая система прицеливания сбоев не давала. «Цель не поражена», — бесстрастно сообщил вычислитель. «Судя по вторичным признакам, ресурс силового щита наземной боевой машины — снижен на 80%. Рекомендуется второй заход». «Отставить», — усмехнувшись своим мыслям, произнес Никифоров. «Опытный образец многоцелевого истребителя Су-57, оснащенного генератором маскировочного поля, Никифоров уже видел и даже на нем летал, а теперь, похоже, и наземным войскам будет чем встретить непрошенных гостей. Вопрос лишь в том, сколько техники удастся модернизировать с помощью инопланетных систем защиты и маскировки И хватит ли этого количества для того, чтобы остановить врага? Уже после посадки к Никифорову подошел генерал, которого он совершенно точно где-то уже видел, но никак не мог вспомнить, где и когда. «Подполковник Никифоров?» «Генерал-майор Васнецов, военная разведка. Можно вас на пару слов?» «Так точно?» Никифоров с интересом посмотрел на разведчика. «Насколько хорошо вы освоили имперскую технику? 200 часов налета на Моргенштерне в различных метеоусловиях, 3 выхода в космос на околоземную орбиту?» Пожал плечами подполковник. «Думаю, вы это и так знаете». «Знаю». Не стал спорить Васнецов. «Меня интересует, готовы ли вы к длительному космическому полету?» «Насколько длительному?» 1,5 месяца на полет до цели и обратно. «Не такой уж и длительный, но штурмовик на это не рассчитан». «Я и не говорил о штурмовике. Он понадобится только на завершающей стадии операции. Основной полет будет проходить на одном из кораблей, доставивших грузы на орбиту Земли». «Я готов». В голосе Никифорова не прозвучало даже тени сомнений. А на лице появилась легкая улыбка. «Еще в детстве хотел попасть в отряд космонавтов, но как-то не сложилось». «От судьбы не уйдешь», — усмехнулся Васнецов. «Куда и когда?» «Безымянная карликовая планета. Почти 1000 астрономических единиц от Солнца. На ней нужно установить маяк, совмещенный с импульсным направленным передатчиком малой мощности, после чего, не задерживаясь ни одной лишней минуты, отправиться обратно». «Выглядит не слишком сложно». «Зато очень важно. И, само собой, совершенно секретно». «Справлюсь». «Не сомневаюсь. Будь иначе, я бы к вам не обратился».